вышло совершенно противное. Солдаты были очень рады, когда его избавились, и после его ареста они показали на него жалобы. Страница 256. Непонятно, как он не мог себе вообразить, что солдаты сии угнетение вовсе не отнесут к правительству, но к нему самому. Они видели, что в других полках солдатам лучше, нежели им. Следовательно, понимали и даже говорили, что сие угнетение не от правительства, а от полкового командира. Ну, а параллельно полковой командир Пестель, как бы это поделикатнее выразиться, порой путал полковую казну и свой собственный карман. Флигель-адъютант, глава Следственной комиссии по делу о финансовых злоупотреблениях во 2-й Южной армии Киселев, задолго до декабрьских событий выражался о Пестеле так. Действительно, много способностей ума, но душа и правила черны, как грязь. Тогда Пестель еще не воровал, он был штабным офицером, а пока что покрывал других. Когда командующий одним из корпусов 2-й армии генерал Рудзевич серьезно проворовался, именно Пестель его прикрыл, представив дело так, словно это интриганы и завистники по злобе оболгали честнейшего человека. Меж тем, после ареста Пестеля в его бумагах нашли и собственноручное письмо Рудзевича, в котором он подробно каялся в махинациях с казенными суммами и слезно просил любезного Павлика его спасти. Любезный Павлик не подвел, спас. Но генерал Киселев, выяснив правду, решил избавиться от человека с душой черной, как грязь, и выпихнул Пестеля из штаба армии командовать полком. А уж на новом месте любезный Павлик и сам развернулся вовсю. Страница 257. Ревизия, проведенная после ареста Пестеля, оценила казнократство полкового командира в 60 тысяч рублей. По тем временам сумма фантасмагорическая. Механизм был прост. Случалось так, что Вятский полк, которым командовал Пестель, получал двойное денежное довольствие. Сначала деньги поступали из Балтской комиссариатской комиссии, потом полк перешел в ведение аналогичной московской, но по случайности его забыли исключить из прежних списков. Сейчас уже не установить, была ли это и в самом деле случайность, или Пестель ее кому-то проплатил. Одним словом, в полк шли двойные финансовые суммы, двумя параллельными потоками, один в полковую казну, другой лично Пестелю. А кроме этого, любезный Павлик облегчал еще и киевскую казну гражданского ведомства. Только в 1827 году всплыло, что Пестель давал взятки секретарю киевского гражданского губернатора, за что получил возможность устраивать махинации с казенными средствами губернии. Он не стеснялся обворовывать даже своих солдат. Ревизия, помимо прочего, вскрыла еще и историю с солдатскими крагами, накладными голенищами. Страница 258. Когда пришла пора получать новые, Пестель взял с московского комиссариата деньги по 2 рубля 50 копеек за пару, солдатам же выдал по 40 копеек, а некоторым и того меньше. Так что на следствии над декабристами Пестель оказался единственным, кому кроме политических обвинений были предъявлены еще и чисто уголовные. Выяснилось, что у Пестеля имелось обыкновение удерживать у себя как солдатские, так и офицерские деньги. естественно, не давая при этом никаких объяснений. И добавим, не брезгуя ничем. Вот «Вятский полк» переводится из ямбургского, уланского, некий поручик Кострицкий, а следом в полковую кассу поступает его жалование за службу в Уланах – 180 рублей. Денег этих поручик так и не увидел, прикарманены пестолем. Это, очевидно, наследственное. Папенька любезного Павлика, в бытность свою сибирским генерал-губернатором, казнократствовал вовсе уж фантастическим образом. Вор и подонок, которого еще в начале XX века известный военный историк Керсновский назвал негодяем, запарывающим своих солдат. И доносчик к тому же. В 1926 году, к столетию декабристского бунта, было издано немало книг. Пара стоит у меня на полке. Естественно, все эти книги были апологетическими, но порой составители простодушно помещали туда кое-что, работавшее против прославляемых. Страница 259. Например, письма Пестеля на французском, но с подробным переводом. Пестель отчего-то не взлюбил одного из своих офицеров, майора Гноевого. В чем там было дело, сегодня уже не установить. Гораздо интереснее другое. Методы любезного Павлика. Он долго и упорно просил вышестоящее начальство Христом Богом убрать от него Гноевого. Начальство не реагировало. Тогда в очередном эпистолярии от 15 ноября 1822 года адресат, уже известный нам генерал Киселев, Пестель, исчерпав, очевидно, все аргументы, открытым текстом шьет политику. Он, то есть многострадальный Гноевой, даже опасен для действительной службы, так как он ее всегда критикует. Если бы он был более образованным и просвещенным, я счел бы его за карбонария. По меркам того времени, полноценный политический донос, сделанный, впрочем, не без изящества. Руководитель тайного общества, ставящего целью решительную перемену власти, не называет впрямую подчиненного карбонарием, но выражается достаточно ясно. Опасен для службы, так как критикует. Хорошо еще, что никаких последствий для майора этот донос не имел. Киселев знал Гноевого как дельного офицера и попросту, чтобы прекратить склоку, перевел его подальше от Пестеля в другой полк. Страница 260. Публикаторы этой переписки не без смущения комментируют. Розги солдатам как средство искоренения дезертирства, употребляемые с такой расточительной щедростью, что могли заслужить новому командиру, по собственному его признанию, название жестокого тирана и настойчивость в домогательствах к удалению из полка неугодного офицера, доходящие, можно сказать, до политического доноса в вольнодумстве, майор Гноевой, чуть не карбонарий. Вот те средства, которыми он, не стесняясь своими политическими идеалами, пользовался. Бедолаги, как им и по службе полагалось, а может быть искренне, усматривали у Пестеля политические идеалы. Позвольте уж усомниться в существовании таковых. Перед нами не столь уж редкий экземпляр, честолюбец с бонапартистскими замашками, собиравшийся, вне всякого сомнения, в Наполеоны. Очень уж многозначительный он написал проекты. Я не об аграрных реформах, а о полицейских. В «Русской правде» Пестель «Будущее полицейское устройство России» проработал не в пример тщательнее, можно сказать, любовнее, нежели декреты о земле. Высшее благочиние, то есть новая полиция, охраняет правительство, государя и государственные сословия от опасностей, могущих угрожать образу правления, настоящему порядку вещей и самому существованию гражданского общества или государства, и по важности сей цели именуется оно высшим.